Загадки. Скатерть бела весь свет одела. Снег. Мостится мост без досок, без топора, без клина. Лед. Пословицы. Волка боятся, в лес не ходить. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Не учи безделью, а учи рукоделью.